Глава 31. Немного о новой технике. Мое новое место службы мне понравилось. Это вам не в казарме жить. В общежитии при заводе номер 84 в подмосковных Химках мне выделили комнату. Мы там теперь вместе с женой живем. Моя половинка, похоже, всем довольна. Для нее вся эта советская действительность стала настоящей экзотикой. Сбылась детская мечта. Девочка вернулась на родину предков. Вот сейчас ходит и удивляется всему, что видит вокруг. Поликарпов со своим конструкторским бюро обосновался сейчас на заводе номер 84. Хотя он еще является и главным конструктором на другом авиастроительном заводе, под номером 21. Это тот, что располагался в городе Горький. Сейчас этот знаменитый авиаконструктор очень востребован в СССР, но так было не всегда. Поликарпову пришлось вытерпеть очень много лишений и тяжелых испытаний в своей жизни. В 1929 году он был арестован ОГПУ. Ему предъявили обвинение в участии в контрреволюционной и вредительской организации в саботаже и срыве работ. Хотя, если знать, что этому предшествовал конфликт Поликарпова с научно-техническим комитетом ВВС, где авиаконструктор обвинял военных в выставлении невыполнимых требований к его самолетам, то всем сразу станет понятно, почему его арестовали тогда. Но свою вину во время следствия Поликарпов так и не признал, и его перевели в Бутырскую тюрьму, где уже были собраны к тому моменту все заключенные авиаспециалисты. После чего авиаконструктора, как социально чуждого элемента, без суда приговорили к смертной казни. Вот такое оно советское правосудие, самое гуманное в мире. Вы только вдумайтесь. Человека приговорили к расстрелу из-за того, что он был сыном священника. В 21 веке такое звучит глупо, а в 30-х годах 20 века в лубочно-карамельном Советском Союзе, о котором многие россияне вспоминают с ностальгией, это было нормой жизни. Однако приговор не был приведен в исполнение. Поликарпову повезло. Он стал заключенным и вынужден был трудиться в ЦКБ-39, при московском заводе номер 39 имени Минжинского. В этой шарашке заключенные специалисты разрабатывали новые самолеты для советской власти. А что? Нормальную такую схему придумал товарищ Сталин. Дешево и сердито. Зачем расстреливать врагов советской власти, которые еще и являются ценными специалистами? Пускай работают. За бесплатно. И зэки работали. Они там даже смогли спроектировать очень неплохой истребитель «Биплан И-5», который выпускался крупными сериями и прослужил в ВВС РККА аж 9 лет. Нормальный получился самолет у всех этих врагов народа. А 18 марта 1931 года Поликарпова поощрили за хорошую работу. Отложенный расстрел ему заменили 10 годами лагерей с конфискацией имущества. За шпионаж, контрреволюционную деятельность и подрыв промышленности. Статья 58, части 6, 7 и 11. К счастью, Поликарпова Сталину очень понравился спроектированный авиаконструктором И-5. И 28 июня 1931 года коллегия АГПУ постановила приговор в отношении Поликарпова считать условным, а 7 июля 1931 года он был амнистирован и выпущен на свободу. Вот такой вираж судьбы знаменитого авиаконструктора. А что было бы, если бы Сталину что-то не понравилось в том И-5, и Поликарпов был бы расстрелян тогда? На чем бы сейчас летали ВВС РКК? Не было бы ни чаек, ни шачков. Кстати, я сразу хочу покаяться перед вами. Я тут распинался, какой я умный и крутой попаданец. А теперь каждый день смотрю в зеркало и вижу там настоящего долбодятла пупырчатохвостого. Я-то раньше был уверен, что истребитель И-180 спроектировал Поликарпов. И именно поэтому решил поработать в его конструкторском бюро, чтобы, значит, продвинуть в жизнь этот замечательный самолет. Но тут я конкретно так лоханулся. И-180 придумал и разработал совсем другой авиаконструктор. И это был Томашевич Дмитрий Людвигович. Сейчас он был заместителем Поликарпова и помогал ему доводить до ума И-16. Тот самый пушечный вариант, на котором я и геройствовал в Испании. А И-180 пока существует только в чертежах. Блин. Я же что-то такое когда-то слышал, но почему-то был твердо уверен, что И-180 изобрел Поликарпов. Хотя да, после гибели Чкалова во время первого испытательного полета на И-180 Томашевича должны арестовать, а работы над этим перспективным самолетом продолжит уже Поликарпов. Но он так и не сможет его протолкнуть в жизнь. Конкуренция сейчас среди авиационных проектов в СССР дикая. Мне об этом немного Поликарпов рассказал. Страсти и интриги кипят при продвижении новых самолетов нешуточные. И сейчас там всем заправляют Микоян с Яковлевым. И их проекты проталкиваются наверх со страшной силой. И теперь мне стало понятно, почему ВВС РККА вступит в войну с нацистской Германией с такими хреновыми самолетами. Все эти убогие Яки, Миги и Лаги будут уступать по многим параметрам немецким Мессершмиттам. А действительно хорошие самолеты вроде И-180 или И-185, которые могли бы завоевать для нас господство в воздухе еще в 1941 году, окажутся забыты и отодвинуты в сторону. А за все эти политические игры авиаконструкторов будут платить своими жизнями советские летчики. И все из-за этой долбанной конкуренции. Тут у меня просто матов не хватает, чтобы все это описывать. Похоже, что с И-180 у меня вышел облом. Нет его здесь пока. Только робкие наброски существуют на бумаге. Зато реальная действительность меня опять ткнула попаданческим носом в навоз. Оказывается, сейчас Поликарпов разрабатывает один очень перспективный истребитель. Его называют здесь И-17. И он уже уверенно летает аж с 1934 года, между прочим. Уже создано несколько модификаций этого экспериментального истребителя, которые держатся в воздухе очень уверенно и имеют очень впечатляющие скоростные характеристики. Кстати, по своему дизайну этот истребитель мне напомнил смесь Мессершмитта с И-16. Узкая носовая часть с таким же узким фюзеляжем от Мессера очень органично сочеталась в нем с хвостовым оперением и крыльями от Ишачка. Очень красивый самолет у Поликарпова получился, в отличие от этих толстеньких и тупорылых уродцев И-15 и И-16. И летал он очень даже неплохо. Это вам не проблемный И-180, который будет постоянно падать из-за проблем с мотором и другими системами самолета, и на котором разобьются насмерть несколько летчиков-испытателей, в том числе и легендарный Чкалов. Здесь И-17 летает гораздо лучше и дольше, чем И-180. Правда, пока ВВС РККА им почему-то не заинтересовалось. Хотя именно на этом истребителе уже был достигнут рекорд скорости для советских истребителей в 500 км в час. Это очень большое достижение для местных крылатых машин. Но советские военные почему-то продолжают делать ставку на менее скоростные самолеты. Им нравятся тормозные, но маневренные истребители. Странно. Но по горизонтальной маневренности И-17 мало уступал тому же Ишачку. А вот по скорости и скороподъемности он его значительно превосходит. И это факт, который подтвердили многочисленные испытания. Кстати, маршал Тухачевский очень заинтересовался этим самолетом. Может быть, в этом и была засада? Тухачевскому уже недолго осталось тут командовать, а после его расстрела его предшественники тут же похерят все начинания репрессивного маршала. Возможно, что из-за этого И-17 в той истории, что я знаю, не пошел в серию и не был принят на вооружение нашими ВВС. Ну и конкуренты Поликарпова тут тоже руку приложили, загнобив его замечательный самолет и втюхав военным свои убогие подделки. Все эти Миги, Яки и Лаги. Мою оценку технических характеристик этих советских истребителей вы уже знаете. Хреновыми они были. Я считаю, что на них только зря потратили ресурсы и народные деньги. А действительно, неплохие проекты истребителей вроде И-17, И-180 и И-185 были незаслуженно забыты. А ведь они были гораздо лучше, чем МиГ-3 или Як-1. Про Лак-3 я вообще молчу. За меня все скажет прозвище этого истребителя, которое ему дали наши фронтовые летчики во время Великой Отечественной войны. ЛАГГ — это лакированный авиационный гарантированный гроб. Именно так ЛАГ-3 станут называть в войсках. И просто так такое прозвище к самолету не приклеивают. Значит, было за что. Кстати, мои замечания по пушечному варианту И-16, который я сделал инженеру Беляеву еще в Испании, уже были устранены. На новом Ишачке появилась бронеспинка на кресле пилота и зеркало заднего вида по типу автомобильного сбоку у кабины. Систему выпуска шасси тоже нормальную сделали. И теперь не надо было до посинения крутить ручку лебедки. Просто щелкаешь переключателем, и автоматика все сама за тебя сделает. Со стеклом кабины тоже поработали. Оно стало более прозрачным. В общем, этот новый Ишачок получился очень неплохо. И уже в феврале 1937 года пошел в серию под индексом ТИП-10. Тут очень помогло мое имя. Все в СССР уже знали о моих подвигах в небе Испании. И этот новый истребитель с пушечным вооружением многие военные начальники ассоциировали с моими достижениями. Скоро эта модель И-16 вытеснила пятый тип Ишачка и заняла прочную нишу в структуре советских ВВС. Кстати, устаревшие «Чайки» тоже стали выводить из эксплуатации и заменять их новенькими И-16, пушечными. И мне было очень приятно осознавать, что я к этому приложил свою попаданческую руку. Если это спасет больше наших летчиков от бессмысленной гибели, то я уже не зря провалился в эту реальность. И останавливаться на достигнутом я не планирую. Теперь постараюсь продвинуть в жизнь новый истребитель И-17. В той истории он в серию так и не пошел и не был принят на вооружение. Это вызвало у меня очень большое недоумение. Почему? Хороший же самолет. Он уже сейчас превосходит хваленный Мессершмитт БФ-109 по всем параметрам. А если его немного довести до ума, то получится самый крутой самолет Второй мировой войны. Не хуже знаменитого танка Т-34 или штурмовика Ил-2. Такой же легендой может стать этот перспективный истребитель. Правда, перед этим пришлось сильно поспорить с Поликарповым. На мой взгляд, он очень увлекся всеми этими модификациями И-17, уже целых 8 штук сломал. Этот авиаконструктор был очень талантливым человеком, и, как все талантливые люди, он был еще и очень увлекающейся натурой. Часто он не сосредотачивался на главной задаче, а распылял свои силы и время на всякую ерунду и малозначительные проекты. Вот спрашивается, нафига козе баян? Зачем городить столько модификаций для самолета, который еще даже на вооружении принят не был? Он и так уже превзошел своих конкурентов по техническим показателям, и надо просто довести его до ума, упростить конструкцию и внести мелкие изменения, исправить недоработки. Кстати, с Ишачком-то у Поликарпова тоже такое случилось. Он же в той истории кучу модификаций И-16 умудрился своять, а толку от этого было не очень много. В итоге, в 1941 году в советских ВВС имелась целая куча разнокалиберных И-16, которые мало чем отличались друг от друга. И только пушечный вариант на их фоне выделялся в лучшую сторону. Но таких пушечных Ишаков у ВВС РКК к началу войны было не очень много. А все потому, что надо было строить еще и другие модификации И-16, что было совсем не нужно, на мой взгляд. Вот и сейчас Поликарпов опять увлекся процессом создания новых самолетов и упускает главное — доведение уже имеющихся моделей И-17 до норм советских ВВС. А проблемы у этого замечательного истребителя были. Я сам его облетал. В принципе, машина мне понравилась. Годный самолет. Отличная скорость и скороподъемность. Горизонтальная маневренность тоже очень хорошая. Но были тут и свои недостатки. Во-первых, кабина. Она была слишком тесной из-за узкого фюзеляжа. Кстати, на это жаловался не только я, но и все летчики-испытатели, летавшие на этом самолете ранее. Во-вторых, надо было что-то делать с винтом. Слишком уж он был большой для такого маленького и легкого самолета. Из-за чего шасси на И-17 были установлены под большим углом к вертикали, что сильно осложняло работу амортизаторов и приводило к частым проблемам со стойками. Ненадежным оказался и механизм выпуска шасси. Его тоже постоянно заклинивало. И с этим всем надо было что-то делать. А Поликарпов опять увлекся клонированием новых модификаций. И сейчас мучился над моделью И-17 в пушечном варианте. Только здесь он снова принялся изобретать велосипед. Вместо уже проверенных крыльевых пушек Поликарпов сейчас скорячился с моторной авиапушкой, которая должна была стрелять через полый вал втулки воздушного винта. Вот опять его не туда понесло. Пришлось с ним серьезно поговорить на эту тему. Ох, как же тяжело бывает общаться с такими вот людьми. С гениями всегда так тяжело. И они же живут в какой-то своей реальности, альтернативной. Часто витают в облаках, что-то придумывают эдакое новое, но на практике малоприменимое. В общем, занимаются всякой ерундой, вместо того, чтобы дело делать. Вот зачем наш авиаконструктор решил экспериментировать с этой моторной пушкой? Зачем? У него что, других дел нет? Уже готовый И-17 же надо доводить до ума, исправлять на нем все выявленные недостатки. И это сделать будет не так уж и сложно. Надо только захотеть. Но это же рутина. Это скучно для такой творческой натуры, как Поликарпов. Ему хочется творить, делать что-то новенькое, а в итоге И-17 выйдет на испытание ВВС сырым и провалится там с треском. А все метания авиаконструктора и новые модификации этого самолета окажутся ненужными, и их можно будет выбросить в мусорную корзину. Теперь-то я понял, почему Поликарпова тогда, в 1929 году, арестовали. Если он и там такой же ерундой занимался, как сейчас, то тогда понятно, почему его поведение достало больших начальников. Человек занимается всякой фигней, а дело стоит. В СССР и за меньшее расстреливали. В общем, поговорили. С большим трудом мне удалось Поликарпову убедить, что в данный момент важнее заняться доводкой уже готовых истребителей И-17, а не городить новые проекты. И то это у меня получилось, когда я ему пригрозил уйти отсюда на другое место службы. Мол, я вместе с ним совсем не хочу ерундой маяться. Если он не хочет меня слушать и работать нормально, то мы расстанемся. Вот этим я его и добил. Этот авиаконструктор понимал, что моя поддержка может помочь в продвижении его самолетов в войска. Он уже второй год возится с И-17 и никак не может его продать нашим военным. А моя аура, дважды Героя Советского Союза, могла помочь решить эту проблему. Меня же в свое КБ Поликарпов не за красивые глаза пригласил. Я ему был нужен. Короче, уговорили мы товарища. Кстати, я ему все же подбросил конфетку, сказав, что вижу этот истребитель только пушечным. Вот только экспериментировать с моторной пушкой пока не стоит. Есть уже проверенная в боевых условиях схема расположения авиапушек в крыльях истребителя, которая прекрасно работает. Как это было реализовано на моем ишачке в Испании. А на носу можно поставить два крупнокалиберных пулемета вместо моторной пушки. Как раз места хватит. В общем, немного подсластил пилюлю. Ах, как же тяжело бывает работать с этими творческими людьми.